Надо сказать, пришлось подождать. Только на восьмой день с момента, как я прибыл в Москву, пришлось продлить комнату. Она меня вполне удовлетворяла, без тараканов и клопов, что редкость, дождался того, что нужно. В отдел доставили документы погибшего, ответственный сотрудник начал оформление, но не закончил, ушел на обед, а я проник в здание и в нужный кабинет, все давно подготовлено, даже ключи от дверных замков. Стопка документов заинтересовала. Так вот, были они на Андрея Геннадьевича Миронова, 21 года, то есть 42 года рождения. Мартовский. В стопке документов паспорт, военный билет, я мельком глянул, сержант-артиллерист. Комсомольский билет, шоферское удостоверение, аттестат об окончании 10 классов школы и свидетельство о рождении. Я особо не изучал добытое, времени мало, только проверил стопку. На одну фамилию, потом облился бензином, свечку поставил и нить натянул, пропитанную бензином, и покинул кабинет. А через полминуты полыхнуло. Да хорошо так, окно вылетело. Пока пожарные приехали, все и выгорело. Журнал учета тоже, куда внесли информацию о погибшем парне. Я же направился к знакомому моргу, и как стемнело, там остался сторож, проник внутрь и подчистил журнал, а также журнал на скорой помощи, убирая информацию по погибшему парнишке. Всего несколько букв дополнил, и уже совсем другой человек погиб. Пусть ищут. И я данные по рождению изменил. В общем, подчистил историю жизни парня. Сам же в снятой комнате уже внимательнее изучил документы. Самое главное, в паспорте была отметка о выписке. Тот прописки не имел. А до этого жил в Рязани. Выписался оттуда, приехал в Москву и погиб. По записи в морге и травмам столкновение с грузовиком. Сшиб его грузовик на полном ходу. Травмы, несовместимые с жизнью. Отлично. Как раз тот комплект документов, что я хотел. Отучился в школе, отслужил. И, видимо, немного работал шофером, никуда не поступая учиться. Трудовой книжки нет, а жаль. Но мне это тоже не надо. А пока я ожидал этот комплект документов, то, посещая разные фотоателье, сделал фотографии в разной одежде и прическе, как раз для замены. И так, работая, поменял фотографии на трех документах – паспорте, правах и комсомольском билете – на свои. Причем паспорт облил чернилами, дал высохнуть, и на следующий день пошел сдаваться в милицию. Не в тот отдел, где пожар был. В паспортный отдел написал заявление, что двухлетняя дочка жильцов, где квартирую, случайно пролила чернила, я не сразу обнаружил. Прошу заменить документ по причине повреждений старого. Заявление приняли, фотографии от меня, испорченный паспорт тоже, выдав временную справку, что возмещала паспорт. И все. Через 9 дней я получил новый, уже настоящий, на мое имя. Это все довольно просто. А теперь можно устраиваться в жизни. К тому моменту, когда за паспортом пришел и получил его, я уже нашел работу. В Москве оставаться не хочу, и поэтому внимательно выслушал вербовщика, что ловко вербовал людей работать на Крайнем Севере. Ага, в Воркуту славил. Я от нее отказался, тогда тот предложил Камчатку. Камчатка? А вот это уже интересно. Так что оформили документы, и я был завербован как фотограф в дом быта в один из самых северных поселков на Камчатке. Собрал вещи, фотоаппаратуру закупил, тут в Москве неплохой набор. Это личное, для работы на месте должны выдать все, что нужно для северных краев, особенно фрукты и сухофрукты, молоко, запасы сделал в хранилищах, в браслете в том числе. Сел на поезд и с немалым удовольствием поехал на Дальний Восток. Мог и самолетом, но зачем? Мне дорога нравилась, тихо и пристойно, интересные соседи, симпатичная проводница, разведенка, что не против была уединиться в ее купе, за время пути со всеми перезнакомились, включая соседние купе. Вагоны новенькие, проводницы вежливые, ресторан замечательный, не то что те, которые на юга ходят. Детей вездесущих и орущих нет. Не поездка, лафа. Есть, конечно, те, кто за воротник заливал, но таких на наш вагон немного было. В одно купе перебрались и тихо там бражничали, не мешая особо остальным. В других, говорят, шумновато, даже милицию вызвали. 10 дней шел поезд до Владивостока. Там снял гостиницу, помылся, постирался и узнал, когда попутное судно к нужному селению выходит. Через 6 дней рейс. Тут теплоходы заходят в каждое селение по пути. Главное, в нужное тоже зайдет. Так что меня проверили пограничники, не знаю почему, я погрузился на борт, а выкупил одноместную каюту, что на теплоходе довольно большая редкость, да и цена кусалась. И мы направились к Камчатке. Чую, меня ожидает интересная жизнь. Панцирная сетка кровати скрипнула, когда я с нее встал, и тихо, стараясь не разбудить соседей, подойдя к открытому окну, прислушался. Пугающая тишина. А ведь через час начнется самая страшная война в истории человечества. Вторая Отечественная война. Да блин, я умер и снова очнулся в теле молодого парня и, наверное, рад тому, в ком оказался. Желания особо участвовать не было, но в этом роду войск я впервые. Решил, что можно рискнуть. Об этом позже. Сейчас о другом. Я прожил прекрасную жизнь. Помните Камчатку? До самого развала Союза я там жил, с женой и 3 детьми, плюс любовница, у которой еще 2 детей. И жена знала, а не подруги. Летом мы в 8-ром летали самолетом на Южное Теплое море, а так жили на севере. И мне там действительно нравилось. Я отличный фотограф, все фотографии на паспорт или другие документы, фотопортреты или на свадьбу альбомы всегда делал сам. Вот и пригодился опыт. Я считался хорошим специалистом и получал положенные надбавки. Плюс на полставки был ремонтником радиоаппаратуры и музыкальных приборов. И срок до пенсии быстро уменьшался. По сути, к развалу Союза я уже лет 10 как был на пенсии. Там оставил жену богатой вдовой, любовницу тоже, имитировав свою гибель, омолодился и жил в разных странах, путешествуя. Я был циркачом, кинжалы метал и силача иногда подменял, был пилотом авиашоу в Англии, высший пилотаж демонстрировал, занимался глубоководными исследованиями. Тут в одиночку магией пользовался. Работал на ранчо в Аргентине, где много рогатого скота. Делал сыр на сыроварне в Швейцарии. Я объездил весь мир, работая то тут, то там. Мне было интересно, скучать не приходилось, и это было здорово. В 2046 году я сам себя убил, а выхода другого не видел. Тут без шуток, так и есть. Меня пытался захватить маг, неизвестный. Это не магёныш с его учителем, я про них давно забыл. Вообще неизвестный хмырь. И не землянин. У нас таких рас нет, хотя и человек. Не бывает у наших красных зрачков, синего цвета волос и серой кожи. Первый удар защита выдержала, думаю, по амулету обнаружил меня, и атаковал сходу. Если бы у него было время для подготовки, у меня без шансов, а тут... Да и тут шансов никаких. Что я противопоставлю опытному магу? Я разозлился, из хранилища достал авиабомбу, на ней шашки тротила, всегда стараюсь иметь штуку, с которой прихвачу с собой врага, и активировал детонатор. Ожидания не было, сразу сработало. Вспышку увидел, боли нет, а вскоре очнулся в теле молодого парня. Мне там все нравилось, просто здорово было, но вот не повезло, с магом столкнулся. И чего ему от меня надо? Ладно, была жизнь и была. У меня молодое тело, я в прошлом и впереди снова долгая жизнь. Тут главное войну пережить. Я решил дать шанс местным и повоевать. И самое главное, в 2047-м я почти всю технику и оснащение заменил на суперсовременное. И у меня есть и дроны, и коптеры, да и электроники всякой, чего только нет. Я уже в предвкушении. В личном хранилище 15 тонн свободного, в браслете около 3 тонн, подъел все запасы провизии этого времени. А химию и синтетику будущего есть не хотелось. Тут пополню запасы еды. Так вот, в кого я попал? Молодой парень, 19 лет от роду, сержант ВВС, прибыл в свой истребительный полк за 2 недели до начала войны, прямиком из училища. Принял машину, И-16, сделал 2 учебных вылета в составе своего звена, а на 3-м проблемы при посадке, скапотировал самолет, перевернулся, и он ударился головой о землю. Когда вытащили, уже не дышал. Хорошо врач дежурил, провел реанимационные мероприятия и вернул к жизни. Только уже не сержанта Алексея Даниловича Соколова, а меня. Вот такая история. Очнулся 4 дня назад. Вчера закончились проблемы с руками и ногами. Я уже излечил все повреждения лекарским амулетом. Хотя шапка бинтов на голове до сих пор есть. Еще и обрили наголо. А служу я теперь в 41-м истребительном авиаполку, 9-й смешанной авиадивизии Западного военного округа. У Белостока стоим. В полку 20 И-16 и И-15 и около 50 МИГов. Но не все летчики ими владеют. Я в медсанчасти лежал, где травмированные летчики находились. Тоже разбились при посадке. 2 их, кроме меня. Помните, в прошлой жизни, когда я в теле танкиста Иванова очнулся и в госпитале лежал? Там летчик весь в гипсе в моей палате был. Жена о нем заботилась. Вот из этого полка. Интересно, почему постоянно Западный округ? Начинал же с Киевского. Ну ладно, лично я не против. Тряхну стариной, главное, чтобы старина не отвалилась, и повоюем. ВВС элита, тут и жизнь получше, и питание, да и девушки. Тем более я попал в паренька, он сирота, после отгремевшей гражданской войны такое не редкость, но ничего. Я вообще привык жить бродягой, где я, там и мой дом. Тем более свой дом я ношу с собой, в хранилище 2 кемпера, построенных по индивидуальным заказам специально для меня. Один настоящий дом в виде большого автобуса, другой автоприцеп, тоже хорошо оснащенный. И если дом на колесах для северных краев, хорошие утеплители и печки, солнечные батареи на крыше, то прицеп для жарких стран, белый с кондиционером и тоже наверху солнечные батареи, сверхлегкие и прочные. Научились делать. Хотя большой дом и в Сахаре использовать можно. 2 мощных кондиционера. Универсальный он, от минус 50 до плюс 50. Да и другой техники хватало. В будущем чего только не придумали. Скоро начнется», — шептал я и размышлял. Вот именно об этом моменте, терпеливо дожидаться налета или же рвануть на аэродром и поднять хотя бы 1 самолет навстречу врагу. Есть несколько моментов. Да, я очень опытный пилот и легко кручу фигуры высшего пилотажа, незнакомые мне машины освою быстро, но спортивный пилотаж и боевой — это немного разные вещи. Я не умел использовать бортовое вооружение, если проще. Да, я даже реактивными самолетами управлял, причем у меня свой личный был, но это другое. Опыт нужен, а его нет. В общем, я просто махнул рукой, чему быть, тому не миновать, вылез из медсанчасти полка через окно и босиком побежал к стоянке самолетов, тут до них недалеко. Видел хорошо, спасибо амулету ночного зрения, да и успел с помощью глаза определить, где стоят самолеты дежурных звеньев, 3 И-16 и 3 МиГ-3. Туда и бежал. Да и рассвело уже. Еще кое-где туман виднелся в низинах. У хорошо замаскированных самолетов спал механик. Чуть дальше прогуливался боец с винтовкой и в каске, с интересом на меня поглядывая. Пнув по ноге механика, и когда тот резко сел, спросил. «Какая машина с пушками?» «Это командира звена», — указав пальцем, машинально ответил тот и, осмотревшись, спросил. «А что происходит?» «Война. Немцы летят бомбить нас. От винта». «Есть от винта», — откликнулся механик, и, подскочив к машине, в которую я забрался, стал ее готовить. Внутри даже парашют был, но я на него просто сел, пристегивая страхующие ремни. Ну и дальше запуск. С помощью глаза, пока в медсанчасти находился несколько дней, я наблюдал, какие манипуляции летчики проделывали, мотор басовито взревел. Из здания штаба выглянул какой-то командир, видимо, дежурный. Колодки убрали, и я дал газу. Самолет, выруливая на полосу, начал разгон. Шлемофон и очки от механика получил. Более того, я видел, как летчики в воздухе вручную убирали шасси. Вот и стал крутить ручку штурвала, параллельно поднимая кругами самолет выше. Хочу набрать предельную высоту и оттуда атаковать немцев, когда подойдут. На высоте 3 километра проверил пушки. Очередь в 2 снаряда ушла в синее небо. Порядок, работают. Опа. Только на 5000 метров поднялся, а в полку тревога стоит. Видимо, решили, что самолет угнали, как я рассмотрел первых немцев, в смысле их самолеты. На высоте 3000 метров идут, поэтому я прекратил подъем и стал набирать скорость, нарезая большие круги на одной высоте. То, что те меня видят, уверен на все 100. Небо чистое, не облачко. Главное, прикрытие у них нет. Летят без истребителей. Это они зря. А летели бомбардировщики Ю-88. 15 штук, 5 строек. Причем на подходе те разделились, 2 тройки пошли на город, кажется, станцию бомбить, а 3 на аэродром. Но я не разорвусь. Когда те были практически над аэродромом, не сворачивали, начал падать вниз, сделав целью ведущий бомбардировщик. Ко мне потянулись тонкие линии пулеметного огня. Там, видимо, трассирующих патронов в лентах хватало. Но я плавно уходил в сторону. Впрочем, сбить атаку мне смогли. Я резко ушел в сторону и открыл огонь, я не по ведущему группы, а ведущему третьей тройки, замыкающей. А это оказалось сложнее, чем я думал. Пушечные снаряды стегнули не по кабине, куда я и целил, а по фюзеляжу, пройдясь по нему до хвоста, кажется, убив стрелка. Впрочем, самолет я не сбил, удержался и тянул дальше. А тут внизу стали вставать многочисленные разрывы, большая часть уродовала взлетную полосу. Впрочем, 2 истребителя, таких же, как у меня, видимо, как раз дежурного звена, взлететь успели. Думаю, из-за меня их и подняли в воздух, и успели до налета. Сейчас они в стороне, спешно повышали высоту. Я же резко ручку на себя, самолет очень неплох в кручении, пока поднимался, изучил его летные характеристики, вокруг столба может развернуться, и снизу вверх снова атаковал ведущего группы. Моей ошибкой, я это уже понял, было то, что не спросил у механика, насколько выставлен прицел у пушек истребителя. Кто на 200 ставит, кто на 150, там по желанию самого летчика. Хотя существует и стандарт, 250, помнится. Я начал стрелять со 100 метров, в упор по сути, а пули ушли выше. Едва успел дать короткую очередь, и пришлось резко уходить в сторону, иначе бы столкнулись с ведущим третьей тройки. Тут же снова атаковал снизу ведущего всей группы. Бил точно по кабине с 200 и попал. Ее разорвало, пушки есть пушки, пусть их 2 и крыльевые. Самолет с разворотом, уйдя в штопор, пошел вниз. Стрелял я короткими очередями, длинными не лупил, берег боезапас, а целиться помогал не сетчатый прицел, какое убожество, и другого не было, а глаз, что продолжал работать. Вообще, совершая самоубийство, желая прихватить и мага, я все амулеты успел убрать в хранилище. Ничего там не осталось. Потом у амулета защиты сменил накопитель, и сейчас он на мне. Мага сомневаюсь, что убил, хотя из пистолета в него выпустил весь магазин, 9 патронов, включая и тот, что в стволе был, но не просадил ее. Есть надежда на взрыв, что меня убил, но там 50 на 50. Да все равно не узнаю результат, чего гадать. Ладно, не об этом сейчас. Мой самолет, атакуя, потерял скорость, и с разворотом я устремился вниз, снова ее набирая. Немцы же разворачивались и уходили. Да и та группа, что станцию бомбила, там вот пожаров и дымов хватало, уходила. А на аэродроме с этим получше было, дым всего один. И стал, набирая скорость, нагонять эту группу, уходя то вправо, то влево. Стрелки лупили как сумасшедшие, не давая к ним подойти. Просто сбивали атаку. Похоже, даже не ставя себе задачу меня сбить. Пришлось снова резко вниз и нагнав атаковать. И получилось. Сбил ведущего замыкающей тройки, добил его все-таки. Точно по кабине. Он тоже пошел вниз, ложась на левый борт. О, тут стрелок успел выпрыгнуть. Дальше я атаковал и бил по другим самолетам, за одним потянулся дым, но сбить не смог. Тут я резко ушел в сторону. Меня неожиданно атаковал тяжелый истребитель Ме-110. Пара штук подошла. Глаз их показал. Я резко увернулся и дал по нему очередь. Короткая и молчок. Похоже, снаряды закончились. Нагнав истребитель, тот уже вышел из пике, я подошел и срубил ему хвост винтом. Отчего того закрутило, и, войдя в штопор, мессер врезался в землю. Так как бой с истребителем вернул меня к аэродрому, это видели. А вот у меня проблемы. Пока пара ишачков дралась со вторым тяжелым истребителем, тот от чего-то уходить не спешил, я с трудом, удерживая сразу ставший валким истребитель, повел его на луг. Полоса разбомблена, там сяду. И крутил ручку штурвала, выпуская шасси. Сел благополучно, пусть и потрясло, винт вдребезги, но сам истребитель цел. Хотя по мне попадали, по защите моей личной дважды прилетело, просадив накопитель наполовину. Надо будет посчитать, сколько в машине пулевых пробоин. А пока ко мне мчалось две машины, одна из них санитарная, большой белый круг на тенте, и красный крест хорошо видно. Я сам откинул сбоку маленькую дверцу, отстегнул ремни и успел выбраться на крыло, стянув шлемофон и очки, показывая бинты на голове. К слову, из-за них шлемофон еле налез. Была еще одна причина вести этот бой. От комполка, конечно, попадет, но тут у меня тоже выявили амнезию. Да и смысл притворяться, если я действительно никого не узнаю. Раз ничего не помнишь, то какой ты летчик, да еще истребитель. Вот и показал, что еще какой летчик. Трех сбил, пусть третьего и воздушным тараном. Да, и есть несколько подбитых. У одного горел мотор, но это не считается. Они благополучно улетели. Ко мне подбежали и начали трясти, даже аккуратно били по спине, выражая свои чувства. Сил старались не проявлять, бинты видели. Комполка не было, тот командовал в штабе. Две тройки уже поднимались в небо, одна из мигарей, а ко мне подошел комиссар и, обняв, сказал: «Героя я не я буду, но героя получишь. Ох, как ты ему хвост срубил, любо-дорого посмотреть». Кстати, непонятно почему, но наши политработники особенно любили воздушные тараны. Если летчик его совершил, всеми благами осыпают. Я же этого не понимал. Если дошло до тарана, то это край. Значит, как воздушный стрелок и летчик-истребитель, этот пилот ниже среднего. Но бывает и как у меня. Сбил несколько, боезапас закончился, и на азарте и адреналине использовал последнее, что мог – винт и массу своей машины. У меня именно так было. Дальше в штаб. Там писал рапорт под диктовку комиссара, но ему виднее. В моей книжице летчика-истребителя записали трех сбитых, указав даже модели. А комиссар направился оформлять статью в армейскую газету и наградной лист на меня. Хорошо не спросили, откуда я узнал, что война началась. И особистов в полку на месте не было. А я такую сказку приготовил. Самого меня вернули в медсанчасть, где врач, ругаясь, я из-за травмы головы в бою мог потерять сознание, там такие нагрузки, стал снимать бинты. С легким удивлением осмотрел череп. Легкие ссадины остались, я их не трогал, вмятины нет, а так в порядке. Спросил о состоянии, а потом велел лежать. Может, последствия боя сейчас нагонят. Он же помнил, как меня било, руки и ноги тряслись 3 дня. Вот и я уснул. Все же ночь не спал. Да так, что проспал новую бомбежку. Точнее, она меня и разбудила. Поди поспи, когда земля и кровать трясется. Но выспался я неплохо. Заодно узнал, что наш полк перебазируется на другой аэродром. И да, машины для меня нет. И не будет. Врач категорически запретил. И потери в полку большие, поэтому с наземными службами поеду. Я еще сбегал в штаб, у меня там все документы. Забрал их у писаря, даже выпросил летную книжицу свою, где внесены данные о сбитых. Мало ли, в пути затеряются. Сам уже в форме был. Чемоданчик с личными вещами. Меня посадили в кузов грузовика, где вывозили имущество санчасти. Один из летчиков сильно обгорел, над аэродромом выпрыгнул из пылающей машины, стонал сквозь зубы, медикаменты здесь же, в общем, полный кузов. Врач в кабине сидел, и прямо днем наша автоколонна куда-то поехала. И зенитного прикрытия нет. Опасно, тут мало дорог, зато есть авианаблюдатели, что наводят Люфтваффе на таких обнаглевших. Я опытный, знаю. Ехали по лесной дороге, бомбили тут часто. Немало разбитых машин и обозов видел. Уже доехали до места, где я прошлой жизни танкиста обнаружил авианаблюдателей. И пусто. Там я 24-го проезжал на тяже, а сейчас полдень 22-го. Видимо, еще не прибыли. Впрочем, мы проехали еще километров 10, и, прячась от налета в лесу, я обнаружил, кого искал. Хотя это другая группа, в нашей форме, с рацией, и было их четверо. И я обнаружил еще кое-что интересное. Стоявший на опушке леса И-16, а рядом летчик лежал в крови. Живой, пошевелился. Сразу узнал его, командир моей эскадрильи. Не вернулся из боя. Информация пришла незадолго, как мы аэродром покинули. Я тут же встал, откинул тент и застучал по крыше кабины грузовика. Машина остановилась, и обе двери распахнулись. Врач меня предупреждал, раненому летчику будет плохо, звать его. Вот и спросил сразу. «Больному плохо?» «Нет, тут двое детей на дорогу выбежали». Крикнули, что там у опушки наш истребитель стоит, и раненый летчик лежит. Еле расслышал их в шуме мотора. «Да? Далеко?» «Не знаю, доехать, думаю, можно». Врач кивнул, хотя по званию он старший военфельдшер, скорее медик, чем полноценный врач, и велел водителю ехать к опушке. Наша санитарная машина, красные кресты на тенте имеются, свернула с дороги и покатила аккуратно по целине, качаясь на кочках. Остальные машины, постояв, двинули вперед, нагоняя колонну. Как я отметил через глаз, за нами свернула М-ка из штабной колонны полка. Но точно, комиссар едет за нами, заинтересовался, что происходит. Мы метров 300 проехали, и те, кто в кабине сидел, уже сами рассмотрели самолет и повернули к нему. Капитан Иволгин отползти успел метров на 20, и там его силы оставили. Мы подъехали и, покинув машину, подбежали к нему. Тут, ревя мотором, и М-ка подкатила. Судя по мрачному лицу врача, Иволгин плох, стал останавливать кровотечение. Как закончил, мы совместно подняли его в кузов, комиссар помогал. Я в это время изучал истребитель. Целый, чуть пулями побит, но ничего важного не задето. Здорово помог амулет сканера. Узнал, что и боезапаса всего половина осталась, и топлива где-то треть. Группа Иволгина сопровождала бомбардировщики. Из трех машин никто не вернулся. Наш комполка почему-то на вылеты малыми группами отправляет. От этого и большие потери в полку. На них просто наваливались большими силами. «Что с истребителем?» – спросил комиссар, когда мы с погрузкой раненого закончили. К слову, я диагностом его проверил и немного лекарским амулетом поработал. До полного исчерпания заряда накопителя. Теперь выживет, главное до госпиталя довести. «Порядок, треть топлива в баке есть». «Ясно, смотри сюда». «Взлетаешь и перегоняешь машину вот на этот аэродром. Все понял?» Я изучил карту на планшетке, причем планшетка Иволгина, и кивнул. «Топлива хватит». Дальше мне помогли накинуть ремни парашюта, у крыла лежал окровавленный, шлемофон с очками тоже с Иволгина, и чуть позже, запустив движок, я после недолгого разгона, мне хвост держали, чтобы мощности успел набрать, а поле так себе штормило, пока разгонялся, все же смог подняться и начал накручивать круги, набирая скорость и высоту. А я помнил о наблюдателях. Те перемещались к нам всего в 200 метрах от места, где мы Иволгина нашли, находились. Так что, набрав метров 300, я бросил машину в пике. Комиссар удивленно застыл, показалось тому, что их группа моя цель, но нет, снаряды ушли выше, и, подрубая молодые деревца опушки леса, достали троих из четырех наблюдателей. Я резко вверх ушел, едва не зацепив винтом верхушки деревьев. Снова набрал высоту, и повторная штурмовка. Четвертый убегал, но глаз отслеживал, и я его достал. После этого, пролетев над нашими, приветливо покачав крыльями, я стал экстренно набирать высоту. А глаз показал, как тройка лаптежников подходит, как раз готовились штурмовать нашу колонну, артиллеристов каких-то. Вот я с километровой высоты, выше не успел подняться, и атаковал. Они видели меня, сами подготовку к штурмовке бросили и встали в боевой круг. А я снизу срезал ведущего и тут же с разворотом достал второго. Случайно в кабину попал, убив летчика. На удачу бил. Благо машиной в этот раз мне пушечная досталась. Везет мне на них. При этом отметил, что комиссар со своим водителем к опушке идет, с оружием в руках. Им явно было интересно, по кому я ударил. Я же смог зайти в хвост третьему штурмовику, как тот отчаянно не маневрировал, а его стрелок не бил по мне, Три раза это сделал. Кстати, я стрелка убил и уже безнаказанно заходил в хвост штурмовику. Остаток снарядов выпустил, видно, как хвост лохматится повреждениями. Крылья, разбитый колпак, а тот продолжал активно маневрировать, явно повреждения не критичные. Какой живучий. А у меня все, до железки выпустил. Подошел и срубил винтом хвост, и тот, крутясь, пошел вниз, а я перевернул машину, двигатель вдруг после тарана вспыхнул, зачадил, и, отстегнув ремни, просто выпал, сразу дернув кольцо. Высота 500 метров, а горевший ишачок улетал, оставляя шлейф дыма. Упал через 2 километра, а я опускался вниз. Кстати, дернуло куполом сильно, но ничего, терпимо. И опустился на траву поля всего в километре от обеих машин. На одной я приехал. Собрав купол парашюта, комком забил в парашютную сумку, на плечо его и побежал к автомобилям. Почему они не уехали? Так врач на месте проводил с Иволгиным лечебные мероприятия. Он серьезно опасался, что не довезет. По сути, операция в кузове шла. Ну и комиссар от опушки шел. Я бросил парашют у задних колес санитарного газика и подбежал, доложившись о трех сбитых. «Видел», — отмахнулся тот. «Таран тоже. Снова боеприпас закончился». «Да, товарищ батальонный комиссар, там и было немного». «Почему ударил по тем трем, что на опушке были?» «Так немцы переодетые. Думаю, авианаблюдатели. Наводят на наши колонны. Видел, как они в вас целятся, и успел провести штурмовку». «Да?» «Ясно. А потом, по кому бил в лесу?» «Их четверо было, сверху видно. Достал и четвертого. Он убегал». «Понятно. Тут к нам подъехали два грузовика полных бойцов, санитарная машина и эмка с подполковником в ней. Они видели бой, то, что я сбит и на парашюте опускался, тоже, и ехали оказать помощь, вдруг ранен. Так что подполковник меня даже поблагодарил, обняв. Это его тяжелый гаубичный полк немцы готовились штурмовать. Медики пригодились, стали помогать с Иволгиным. Комиссар узнал, сколько врачу работать, и мы направились к убитым наблюдателям. Артиллеристы уехали, только их медики пока остались. Нагонят потом». Трофеи собрали, и тело четвертого нашли, разорванного снарядом. То, что диверсанты, комиссар уже сам видел. Много документов на разные имена. Трофеи и рацию, она на удивление цела, в машину, и вскоре покатили обратно к дороге. Да, комиссар лично вписал в мою летную учетную книжицу информацию по трем сбитым, велев потом в штаб зайти, печать поставят в каждой строке. Он имел право вносить такую информацию. Да и свидетелем был воздушного боя. Нашу колонну мы так и не догнали, и поздним вечером, в 8 часов, доехали до нового аэродрома. Туда, куда ехали ранее, уже не надо было. Полк снова перебазировался. По пути передали раненых санитарной автоколонне, что шла на Минск, что сразу ускорило наше движение по забитым дорогам. Аэродром тут так себе. Много чего не было. Да и наземные службы практически потеряны были. Немцы с воздуха по ним ударили. Большие потери. Так что меня разместили при медсанчасти, это в палатке. Врач до сих пор меня изучал, но два удачно проведенных воздушных боя даже его убедили, что я все же себя лучше чувствую. Обещал завтра сообщить, какое решение примет. В штабе я побывал, печати поставил. Комиссар тут же находился, ругался с комполка. Он подтвердил сбитых. «О, газета вышла, свежая, и обо мне очерк был. В одном бою троих сбил. Я две себе заначил на память. Темнеть начало, спать не хотелось, поэтому пробежался до речки, решил искупаться, а то пропотел за день хорошо. Отлично искупался, даже форму постирал. Потом свой автодом вызвал, и в сушилке высушил, да и погладил. Приятно в чистой форме ходить. Подумав, время есть, вряд ли меня быстро хватятся, я на вертолете направился в сторону границы. А вернулся на свой аэродром у Белостока. Раз есть возможность, стоит пополнить свои закрома. Взял тонну бензина, НЗ мой, летные пайки нашел, комбинезоны, шлемофон и парашют. Боезапас к пушкам и пулеметам советских самолетов, всего 3 тонны. Мой личный запас. Изучил брошенные стоянки. Вы удивитесь, но в одном капонире нашел самолет. И-16, да еще красного цвета. Две крыльевые пушки, мотор мощный, запустил, все проверил, рабочее. Хоть сейчас на взлет и в бой. Убрал в личное хранилище. Он немного не дотягивал до 2 тонн. Потом в город на склады, там увел тушенки 2 тонны, сухарей, разных припасов. Общее количество 5 тонн. Из них 2 ушло в браслет, заполнив его до остатка. Посетил молочную ферму, она штатно работала, хотя уже немцы там командовали, увел молока, сметаны, сливочного масла и другое интересное, на 10 тонн. Да, у меня не было свободного места столько, но было 7 тонн хорошей взрывчатки. Готовился к одному делу в прошлой жизни. Я эти 7 тонн просто взорвал. На железнодорожном мосту. Немцы его целым захватили. Разнесло его в клочья. Потом облетел другие советские военные аэродромы, часть уже захваченных немцами. Я глянул на карты в штабе полка, они отмечены были. А глаз, пока я подлетал, проводил разведку, стоящее там что есть или нет. В общем, я прибрал в хранилище новенькие МиГ-3 и Як-1. Боеприпасы к ним и немного топлива. Вот и все. Полное хранилище. Я на вертолете полетел назад. Вернулся обратно и вскоре уснул. Койки нет, на шинели спал в палатке. Да так многие делали. Утром проснулся от близкой бомбежки. Разнесли часть наших поврежденных машин, открыто стояли, других замаскированных не нашли. Кормили с армейской полевой кухни. Завтрак неплох был, похвалил девчат, лавки и столы под навесами на открытом воздухе питались, после чего вопрос с наградами решался. Меня вызвали в штаб, наградные написали, но когда еще их получишь? Однако своими силами меня повысили в звание. Старший сержант я теперь. Так что внесли информацию в документы и даже выдали голубые треугольники, у кого-то в запасе были. Я прикрутил их к петлицам, соответствуя новому званию. И врач меня отпустил. Сообщил, что медицинская помощь мне уже не нужна, и я вошел в состав безлошадных летчиков. Бои 23 июня шли жаркие. Полк активно стачивался. Рапорт о 2-м воздушном бое я еще вчера написал. Поэтому в этот день, как и другие безлошадные летчики, помогал механикам приводить в порядок те машины, что еще живы были. Зато узнал многое по мигарям. У нас только они остались, меньше 10. Летчиков хватало, но в тыл нас не отправляли. Так и работали технарями. Хоть чем-то занимались. Еще 2 раза нас бомбили, прятались в противовоздушных щелях. Зениток на аэродроме не было. В полдень я сбегал к речке, нас пока не перебазировали, и там наткнулся на 5 девчат. Одна другой меньше. Я как раз окунулся, уже оделся, пилотку на голову, когда те вышли, какие-то потерянные, испуганные, без вещей. Увидев меня, я форму под ремнем поправлял, на шее висело сырое полотенце, сразу обрадованно поспешили навстречу. «Товарищ военный, скажите, тут немцев нет?» — спросила бойкая на вид девчина, лет 17, старшая в группе, остальные младше. Самой младшей лет 8. Осмотрев их, я вдруг понял, что они родственники, сестры, все голубоглазые блондинки. Да, немцев тут нет. До них 50 километров было, час назад. «Товарищ старший сержант», — девушка явно разбиралась в званиях, — «не подскажете, где тут дорога? Нам уехать надо. Мы с автоколонны, 7 командиров вывозили, разбомбили вчера вечером». «А куда вам надо?» — уточнил я. «В Минск». «Не советую». «Я военный, ситуацию вижу. Немцы Минск возьмут, числу так к 30-му. Ну, окружат точно. Вам дальше надо». «А куда?» «В Москве кто есть?» «Да, бабушка в пригороде живет». «Вот туда. Кстати, могу на самолете отвезти, но за оплату. За поцелуй». Так краснела и бледнела, не знала, о чем подумать, а такая оплата ее явно порадовала. «Хорошо». «Я ночной летчик». «Ночью вылетаем, как стемнеет. Тут ожидайте. Кстати, вы как, голодные?» Судя по бурчанию в животах, что сразу раздались, вызвав покраснение на лицах и смешки, голодные. Я сходил к кустам и вернулся с вещмешком. Там тушенка, хлеба три буханки, котелок и заварка. Спички и нож. Разберутся. Велел дождаться меня, а сам направился в часть. Там до вечера вели боевую работу, а как стемнело, я поспешил к речке. Девчата неплохо устроились, с чайком, воду на костре вскипятили, бутерброды с тушенкой делали. Я в стороне достал свой гидросамолет, там два турбовинтовых мотора, потом сходил за ними, но сначала потребовал аванс. Правда, он почему-то затянулся почти на 3 минуты, да и ноги у девушки ослабли. Потом к самолету. Пусть тот четырехместный, но был грузовой отсек. Да и пассажирки весу небольшого. Все разместились, даже на сиденьях. На 3 впятером. И после взлета потянул в сторону Москвы. Скорость 400 км в час. Вполне неплохо. За 2 часа добрался. Там совершил посадку на воду Москвы-реки, приткнувшись к берегу острым носом. Потом помог покинуть кабину. Указал, где Москва, куда идти, и вернулся в расположение полка. А там спешно к отъезду готовились. Хорошо вовремя вышел, не потеряли. Узнал, что у девчат фамилия Лазаревы. Они сестры, и отец у них генерал. Мы с Ольгой, той девушкой, что расплачивалась за доставку, обменялись адресами. Я свою почту военную дал. А почему и нет? Мне Ольга очень понравилась. Кстати, во время полета в самолете те с интересом косились на сенсорные экраны панели приборов и на красивую подсветку. Явно ничего подобного не видели. Хорошо не разбирались, на что и был расчет. Машина 2046 года выпуска. Приказ на выдвижение так и не поступил, и мы остались на аэродроме. А вот 25-го нас уже перебазировали на аэродром под Могилев. Без лошадных летчиков с наземными службами на автомашинах. Это был еще тот трэш. Ничего, доехали. Пусть и с одним сюрпризом. Мы остановились на обед. Старшим в колонне начальник штаба полка был. Но тут и комиссар наш. Я подошел к ним. Обед уже закончился, вполне сытный. Полевая кухня при нас. Ее комиссар где-то тиснул. «Товарищ комиссар, разрешите обратиться?» «Обращайтесь». Они общались, тоже поесть успели, как раз собирались отдать приказ начать движение, когда я подошел. Я же сказал главному политработнику полка. «Товарищ батальонный комиссар, помните, после 2-го боя я написал в рапорте, что видел, как некто в нашей форме захватили на дороге грузовик, убив шофера и уехали на нем?» «Да, было такое», — подтвердил тот. «Это действительно так». Подумав, решил внести информацию в рапорт, если вдруг где каких диверсантов опознаю, чтобы было на что списать это узнавание. И гляди, пригодилось. Узнал знакомцев, что в окрестностях Минска не раз встречал. Вон на дороге грузовик, полуторка крытая, подпирает трактор, что разбитую крупнокалиберную зенитку тянет. А не это. Машина другая, видимо, сменили. А рожа у командира в кабине знакомая. Я его запомнил. Оба командира и еще 2, что присутствовали при разговоре, посмотрели в ту сторону. «Ты уверен?» «Да». «Ясно. Я ими займусь», — решил комиссар. Он приказал начштабу дальше вести автоколонну, а диверсантами сам займется. В общем, мы погрузились и двинули дальше. МК комиссарская чуть позже свернула в сторону, следом за диверсантами. Но, скорее всего, сам тот их брать не будет, а наведет охрану тыла. Пока же просто проследить, чтобы не ушли. Они уехали за дальность работы глаза, и чем все закончилось, я так и не узнал. А до нового аэродрома мы добирались 2 дня. Все из-за разрушенного моста, что спешно чинили. Большая пробка собралась, а объезд далеко. Мост нас и задержал. Поэтому, когда прибыли на место, наш комиссар уже был там. И особист. Они сразу выдернули меня и велели писать рапорт по диверсантам. По обмолвкам комиссара стало ясно, что их удачно взяли, уже работают спецы. Но самому комиссару нужен зачем-то мой рапорт. Ничего. Написал под диктовку особиста, как увидел диверсантов, и потом опознал их на дороге. Он его скопировал, завизировал и куда-то ушел. А меня обратно в эскадрилью. От нашей эскадрильи осталось 6 летчиков. И ни одного самолета. К слову, перед уходом я сказал комиссару, что отлично стал видеть в темноте. готов для ночных полетов. От меня ночные бомбардировщики не скроются, я их издалека увижу». Тот меня услышал, кивнул. «Так что надеюсь, что будет отдача. Да скучно на земле, может, дело какое найдется. Тем более 6 сбитых – это самый большой счет в полку за эту войну, отчего я имел немалую среди летчиков популярность. До авторитетных пилотов я пока еще не дорос. Хотя один из летчиков 2-й эскадрильи, сам я из 1-й, с 22-го 4 сбитых имеет на счету. Но недавно не вернулся из вылета. Надеюсь, жив и выбирается к своим». Дожили до 27 июня. К нам в полк неожиданно прислали 12 МиГ-3, и при распределении про меня не забыли. Я получил одну из машин. Да, обычный истребитель. 2 пулемета винтовочного калибра и 1 крупнокалиберный. Для таких машин вооружение откровенно слабое. Вот что я скажу. Избалованный пушками на ишачках, я с сомнением поглядывал на машину, принимая ее со своим механиком. Конечно, приятно, что дали машину. Мне еще 4 сбитых, и законно получаю золотую звезду героя. Пока ее за 10 сбитых дают. Потом планка повысится, но это будет потом. И еще. Машину распределили, но я оказался в отдельном подразделении. Из летчиков, что знали эти машины, всего один лейтенант нашелся, которого готовили как ночника. Были еще, но или погибли, или ранеными оказались. Мы с ним и образовали пару ночных истребителей. А то немцы через нас повадились летать к Смоленску и даже к Москве. Этим же днем наша пара поднялась в небо, обучали меня летать на этом типе машин. Действительно сложная, серьезнее, чем ишачок. Но я освоился быстро, и даже тренировочный бой провели, в результате которого я дважды заходил в хвост к ведущему своей пары. После посадки он вылез весь мокрый от пота, гимнастерку хоть выжимай, удивленно обнаружив, что я подхожу совершенно сухой. Даже под мышками пятен нет. Амулет климат-контроля в автоматическом режиме – это вещь. Мне не жарко было. Одного тренировочного вылета хватило, чтобы признать меня вполне освоившим эту машину, что довольно редко. Непростая все же, но у меня огромный опыт пилотирования. Хватило и одного. Так что нас включили в ночное дежурство и отправили спать, а механики готовили технику. Уверенно управляя объятым огнем истребителем, я направил машину точно в самолет противника, сверху обрушившись на хвост Ю-88, в центр фюзеляжа бить не стал. Тут и у меня шансы погибнуть немалые, а так шанс выжить довольно высок. И действительно, от удара истребитель стал разваливаться. Я выбил колпак и вывалился из обломков, вскоре открыв парашют. Сбил меня тяжелый двухмоторный истребитель Ме-110. 4 на меня, и одного я завалил. Остальные из меня сделали дуршлаг. Остальное следствие, и все происходило над родным аэродромом, который летело бомбить 12 юнкерсов под прикрытием 4 тяжелых истребителей. У них дальность высокая. Вообще сегодня 3 июля. Как летчик-ночник я состоялся, и это отметили. Каждую ночь вылет, бывало и дважды. Сбил 3, вообще 5, но 2 так и не смогли подтвердить. Не нашли обломки или сбитых летчиков. Поэтому в моей летной книжице отмечено 9 сбитых. А сегодня мы с напарником отсыпались после ночи, 2 вылета было, но нас срочно подняли и приказом на задание особой важности. Срочно нужно было разбомбить мост. Наскребли 11 бомбардировщиков, и нужно воздушное прикрытие. А из свободных только наша пара. Вот нас и направили. Это с отчаяния, все это понимали. Но некого больше было отправить. Знаете, я впервые с ведущим летел. Ночные полеты – дело особое, там поодиночке работают. А вот так, парой, да и днем – это у нас впервые. Мы в заданном квадрате встретили бомбардировщики СБ и сопровождали их. И чем ближе к цели, тем больше мессеров на нас наскакивали. Мой ведущий не старался сбить их, только отбить атаки и дать бомберам работать. До моста дошло 9 машин, мы дрались как львы, лейтенант сбил 2, еще 2 с дымами уходили. Но большую часть атак мы отбили. Именно над мостом я и потерял ведущего. Нет, сам я только и защищал его, не давая зайти в хвост, отчего он спокойно работал, не боясь за тылы, но от зенитных снарядов такая защита не спасла. Снаряд рванул у крепления крыла, и оно разлетелось. Самолет вошел в штопор. У летчика никаких шансов выпрыгнуть не было. А мост разнесли. Это железнодорожный мост, по которому немцы гнали массу наземных войск и использовали вместо автомобильного. Мост это позволял, там деревянный настил был. Когда возвращались, немцы уже не так активно наскакивали, но я все равно отбивался как мог, не давал прорваться к бомбардировщикам. Но те иногда прорывались. Я не разорвусь один. Пятеро их вернулось. Я имитировал попытки таранов, немцы их боялись, отходили, но одного подловил, срезал. Тот, оставляя дымный след, ушел вниз, врезавшись в землю, а потом отстали, ушли. Попрощавшись с бомберами, покачав измочаленными пулями крыльями, и потянул на свой аэродром. Это был невыполнимый приказ, но мы выполнили, и даже кто-то смог вернуться, что считай чудо. У меня топлива едва-едва должно было хватить. А там налет обнаружил, бомбардировщики работали, да еще под прикрытием истребителей. Меня засекли, я попытался к юнкерсам прорваться, но мессеры встали стеной. Я прорвался, сбив одного, последние патроны потратил, но сам, превратившись в огненный комок, уже мало что мог сделать. Хорошо, один крайний бомбер был подо мной, отчего чуть довернул и разнес ему хвост. И все, финиш, без хвостов самолета не летают, так что он тоже устремился к земле. Я опускался, покачиваясь на шелковых стропах, готовясь к посадке. Амулет защиты в ноль разряжен. Пока спускался, поставил свежий, так что защита работала. Немцы мстить не стали, уходили. Земля жестко ударила по ногам, я как мог смягчил, даже перекатился и ничего не поломал себе. Подхватывая стропы, собрал купол и начал пихать его в сумку, шагая к своим. Оттуда толпа бежала, кто-то тушил пожары, а остальные ко мне, но и обнимать. Так что получается 12 у меня на счету, если бомбер подтвердят. Они видели, как я его срезал. Сбитых, к слову, сразу в штабе полка подтвердили и начали оформлять наградной лист за звезду героя. Это они быстро, молодцы. Ну и подтвердили 12-й сбитый. Его мне в книжицу истребителя записали. А вообще поблагодарили за качественную защиту. Я сначала доложился, как вылет прошел. Ведущий погиб. Дальше писал рапорты. Вот я снова безлошадный, но вполне неплохо повоевал. Да и машина моя погибла правильно, как настоящий воздушный воин. На следующий день мне дали орден Красной Звезды. Моя первая награда. А это еще за 3 сбитых бомбардировщика во время ночных боевых вылетов. И дали звание старшины. Я был самым результативным летчиком полка по количеству сбитых. Вообще приказ пришел отправлять безлошадных в тыл на пополнение новых формируемых авиачастей. Но меня это не касалось. Командование полка отпускать меня не собиралось. Первый герой, и я должен получить награду как летчик полка, потому и числился пока в его составе. Мне обещали найти машину, но ничего не было. 3 дня я был занят при штабе. То штурманские карты рисовал, то политуправлению помогал с боевыми листками. В общем, занимали как могли, чтобы не скучал. А 10 июля ко мне в полуземлянку, я после ужина дремал, заглянул лично комиссар полка, осмотрелся, я уже вскочил и скомандовал остальным: «Смирно!» Летчики вскакивали, но комиссар махнул рукой: «Вольно! Соколов, выйди!» Быстро собравшись, в основном сапоги натянул и пилотку подхватил, да ремень, и на ходу опоясываясь, сгоняя складки назад, выбежал на улицу. Комиссара заставлять ждать не стоит. Он вообще в штабе дивизии должен быть. Еще утром убыл. Видать, вернулся. Ты же хорошо ночью видишь? Да. Отлично. Тут операция одна готовится. Ночь как по заказу темная. Нужно найти и вывести одного нашего генерала из немецкого тыла. В Минский котел попал. Самолет отправляли, не нашли. Вот я про тебя и вспомнил. Полетишь штурманом. Я за тебя поручился. «Есть. Самолет связной уже ждет. Вылетаешь немедленно, в транспортную эскадрилью. Там объяснят, что делать». У-2 действительно ждал. И, скорее всего, комиссар на нем и прилетел. И мы еще при свете вечера, поднявшись в небо, направились куда-то на юг. Недалеко. Километров 70 и пошли на посадку. Под деревьями я рассмотрел несколько транспортных машин. Две из них были ПС-84, прототипы Дугласов, ну или будущие Ли-2. Уже стемнело, народ торопился, так что мне описали суть задания, выдали, что нужно, планшет с маршрутом, и уже через 15 минут мы, под рев моторов, поднимались в ночное небо. Я даже с экипажем едва успел познакомиться. Только запомнил, что пилот, командир борта, капитан Киреев, пожилой, лет 50 ему, и все. Самолет был как раз ПС-84. Сам полет проходил без проблем, вел я его точно и подтвердил, что наблюдаю костры, те самые сигнальные. Потом две ракеты взлетело, белые. «Сигнал верен», — пробормотал командир борта, изучая лук внизу. Все мы были на связи и слышали его. «Идем на посадку». Тот сделал полукруг и, включив посадочный прожектор, стал заходить на посадку. Я же присмотрелся, привстав в кресле, для чего ремни откинул, и тут же заорал. «Немцы! Это засада! Уходим!» Капитан поступил правильно. Заложил резкий вираж, дав гаре движкам. Даже прожектор успел отключить. Но маскировочные сети упали с малокалиберных двуствольных зениток, включился наземный прожектор, что нас нашарил, и дробно прошлись снаряды по борту и крылу. «Горим!» — удивительно спокойным голосом известил всех командир борта. «Все целы?» — спросил я. «Все!» — подтвердил экипаж. Я посмотрел в окно со своей стороны. Левый мотор полыхал, уже остановившись. Высота и скорость небольшая, не потушишь. Шансы вернуться на этой машине к своим быстро опускались к нулю. «Вижу лук, заливной. Можно на живот сесть. Болотистое место. Чуть левее», — сообщил я капитану, и тот довернул. «Ага, нормально, как раз идем. Дистанция 2 километра». Самолет быстро опускался, ударив по верхушкам деревьев носом. Мы заскользили по лугу, тряска серьезная, но сели благополучно, оставив позади рытвину, последствия такой посадки. Совместным ударом, выбив дверцу, самолет ярко полыхал, из пробоин хлестал огненный бензин, и мы побежали прочь. Да и засада близко, километров 7 до нее, по прямой. Четверо нас, кроме меня и командира борта, был бортстрелок лет 20 и борттехник около 30 лет, оба простые красноармейцы. А глаз показал засаду, и главное, такая восхитительная маскировка. Если бы двое зенитчиков не вылезли наружу, рассматривая нас, я бы сразу и не понял. Как будто на меня охота идет. Глупость, конечно, говорю. Но ради простого транспортного борта такие силы задействовали. Да нет, я вообще тут случайно. Не успели бы об этом узнать и подготовиться. Что-то тут не так. Мы уже ушли за дальность освещенной огнем территории, ночь действительно темная. Вот и предложил. Идем цепочкой. Один держится за мой ремень, третий за второго и четвертый за третьего. Возражать не стали, капитан за мной встал и двинули цепочкой. Я обходил ямы, кустарник и шли к лесу. С километр прошли. Тут я замер, ощутив толчок компаньонов. Они от меня этого не ожидали. Чуть не попадали, и капитан спросил: «Старшина, что увидел?» «Мне кажется, глаза меня обманывают. На опушке вижу людей в нашей форме, 2 десятка, и один в генеральской форме. Глядят на наш сгорающий самолет». «Может, это те, кого мы должны были эвакуировать? Немцев не видишь рядом?» «Пока нет». «Давай веди к ним», — решил капитан. Мы и двинули, молча. Я же решил нарушить тишину. «Есть информация к размышлению». «Говори», — разрешил капитан.